Друзья, всем привет! Сегодня я сниму второй ролик по поводу игры Rich Birds. Много писали мне в комментариях, многие мне писали в личку, что игра реальная, никакой это не развод. Но я продолжал изучать эту игру. Там просто есть один момент такой, чтобы понять, как и что дальше будет происходить, если реально ты заинтересовался этой игрой, да, и хочешь бабок заработать. Ты должен покупать птиц там, собирать яйца, все дела. Ну и как бы уже после того, как ты наберешь достаточное количество птиц, ты уже думаешь, что вот-вот я сейчас начну получать деньги нормальные, да, хотя бы там 1000, 2, 3 в месяц. Но это не получается, и сейчас я вам на наглядном примере покажу, почему не получается. Я сейчас достиг, ну, таких, так сказать, достижений в этой игре, что в принципе, по количеству яиц, которые несут мои куры, я как бы должен зарабатывать деньги нормальные, да? Но нифига это не получается. В общем, сейчас покажу, почему. Так, друзья, ну вот мой аккаунт в Rich Birds. Третий дубль делаю уже, чтобы объяснить, потому что реально тут все так запутано, что тяжело, даже зная, как тут все работает, тяжело все по полочкам разложить. Но начнем с самого простого. Чтобы в этой игре заработать денег, нужно много птиц. Много птиц, которые несут много яиц, которые ты продаешь потом и получаешь серебро. Серебро – это внутренняя валюта игры, которая как бы делится при продаже яиц на две части. Одна часть идет на покупки птиц новых, а вторая часть идет на вывод с игры. Для того, чтобы ты мог как бы и покупать птиц, и выводить деньги. Делится сумма на две части. В общем, собрали мы, значит, грубо говоря, за сутки яйца, которые наши птички снесли. Они поделились на две части. Вот. И теперь ты как бы смотришь, что у тебя есть вот 9300 на моем примере. Я захожу в выплату, хочу вывести деньги с игры. Жму Яндекс деньги, как я выводил. И что я вижу? Вот 9300 у меня набралось где-то часов за 5. Вот я с утра заходил, я все тут обнулял. И получается, что, грубо говоря, с моим количеством птиц, которые я сейчас имею, я за 6 часов заработал 9300 серебра на вывод. Это внутренняя валюта. И если их перевести в рубли, то это получается 93 рубля я могу вывести с этой игры. Видите, да? Вроде бы как все классно, думаешь, 93 рубля за 6 часов. Если взять сутки, то это примерно 400 рублей там получается. Поэтому, в принципе, как бы можно сказать, что 400 за сутки это неплохо. Но тут есть другой момент, что вы ограничены выводом денежных средств из этой игры. Такой вот системы, которая называется Cash Points. И сейчас я вам про нее расскажу. Хоть я и рассказывал про нее в прошлом ролике, но тут открылись новые моменты, что касается Cash Points, потому что в моем прошлом обзоре этой игры мне многие писали: Cash Points, ты чё, можно Cash Points покупать на бирже серебра, да, там есть такая биржа серебра внутри игры, вот она здесь находится. И ты как бы можешь заходить и менять свое серебро на Cash Points. Но есть такой момент, что вот этот самый Cash Points, чтобы его купить, ты должен потратить серебро, да? И серебро, которое у тебя на вывод. Но ты ограничен в той сумме серебра, которую ты можешь потратить в этой игре для того, чтобы купить Cash Points. Вот я ограничен, видите, я 1000 серебра всего лишь могу потратить за сутки для того, чтобы купить Cash Points. А Cash Points за 1000 серебра, видите, курс 0.1. Это получается 10 копеек я имею возможность вывести с этой игры, если у меня нету Cash Points уже заработанного, там, ну, деньги там. Сейчас я еще объясню, как его можно получить, этот Cash Points. В общем, смотрите, чтобы увеличить суточный лимит, для того, чтобы тратить больше серебра, тем самым увеличивать сумму вывода с этой игры, ты можешь увеличить. Вот видите, тут варианты на 5000, это 50 копеек, на 50 тысяч серебра, если ты будешь тратить, ты будешь получать уже 5 рублей в день. Но тут 10 рублей, 50, и вот 100 рублей последний. Если ты покупаешь, если ты тратишь, вернее, 80 тысяч кэшпоинтов, ты получаешь навсегда возможность выводить, вернее, тратить 1 000 000 серебра, если у тебя есть вот здесь на вывод 1 000 000 серебра, для того, чтобы оно здесь было, вот тебе нужно очень много птиц иметь, потому что у меня много птиц, и то у меня за сутки тут появляется цифра 40. А тебе нужно иметь, получается, в 20 раз больше птиц, чем сейчас у меня есть, тогда у тебя здесь будет каждые сутки появляться цифра 1 000 000, которую ты сможешь обменять на 100, ну там, на кэшпоинт, который тебе позволит вывести с игры 100 рублей. Это долгий процесс. Но процесс еще дольше есть, что 80 тысяч кэшпоинтов, чтобы сюда заработать, видите, замкнутый круг получается, да, что ты внутри игры с такими ставками, какие изначально стоят, ты 80 тысяч сюда никогда не заработаешь. Поэтому тебе нужно влить рубли настоящие в игру и получить уже сюда кэшпоинт. Потому что от того, сколько ты денег сюда реальных в игру вливаешь, тебе 30% вот как раз таки сюда в этот кэшпоинт падает. Ну, сейчас я покажу еще раз, как это получается. Что, грубо говоря, мы жмем купить птиц, чтобы пополнить баланс. Да, и вот кнопка пополнить баланс. Вот при пополнении баланса, если вот сюда ввести 250 тысяч рублей, 250 тысяч рублей, вот мы вводим, получается, что мы получаем, ну тут какие-то бонусы от игры, это фиг с ними. И получается, что вот 30% от вот этой суммы у нас переведется в кэшпоинт. Это нам даст возможность с игры вывести 80 тысяч рублей, да? Как бы в игре останутся 170 тысяч, и 80 тысяч ты сможешь вывести из нее 30%. Но тут задумка-то не для того, чтобы ты вывел эти 80 тысяч рублей у администрации игры, а для того, чтобы ты их потратил на кэшпоинтс, эти 80 тысяч, и тем самым получил возможность выводить в день с игры 100 рублей. Что это значит? Что мы тратим 250 тысяч рублей, получаем 80 тысяч кэшпоинта, тратим их на лимит биржевой увеличения, да, на 1 000 000, чтобы могли тратить. И получаем возможность заработка 100 рублей в день в игре, это, ну, выводы с игры, да. А это получается у нас, ну, 3000 в месяц, соответственно, за... чтобы нам посчитать, сколько нам потребуется времени для того, чтобы покупить 250 тысяч. Это мы 250 тысяч разделим на 3000, которые мы будем зарабатывать в месяц. Мы получим 83 месяца. Это без малого 7 лет. 7 лет нам понадобится для того, чтобы окупить вот конкретно потраченные деньги. Ну, а сами понимаете, что вот этот проект, неизвестно, что будет с ним через 7 лет. И еще есть один момент такой, что в этой игре довольно часто-таки происходят на сервисе какие-то неполадки. В месяц 1-2 раза это стабильно бывает, что в игру не получается зайти. Горит окно, что типа какие-то сбои там на сервере и ведутся работы, скоро вы можете войти в аккаунт. Я думаю, это делается для того, чтобы каждый игрок знал, что бывают часто сбои, и как бы готовит его к тому, что возможна такая ситуация, что ваш аккаунт по наличию птиц и по наличию денег может обнулиться. И такое бывает, мне уже писали некоторые, так сказать, пользователи этой игры, участники, что их аккаунты обнуляют, поэтому... Сами понимаете, что если влить 250 тысяч в эту игру, и если же какой-то сбой произойдет, а он вероятнее всего произойдет, и вы уже потом никому ничего не докажете, ваш просто аккаунт обнулится по птицам, по деньгам, и все. И вы начнете все заново, а вернее не начнете, а сойдете с ума от такого дела. И как бы напоследок еще вот один момент, сейчас объясню вам. Чтобы заработать вот красную птицу, надо полгода. У меня ушло полгода для того, чтобы не тратить деньги, а заработать ее внутри игры, копить желтый плюс, потом коричневый, синий, и вот так, потом, короче, копить. Но это можно дело ускорить. Вот эта красная птица внутри игры, ну, стоит она, видите, 500 тысяч серебра, это 5000 рублей. Грубо говоря, если вы хотите, чтобы у вас было внутри игры 500 тысяч серебра, вам надо в игру влить 5000 рублей, и они переведутся в 500 тысяч серебра. А при подсчетах, да, что тут игра так изначально объясняется все, что если подсчитать, сколько птицы это несет в час, за сутки, потом сколько ты можешь серебра купить, продав яйца, получается, что вот здесь вот, когда ты будешь в течение месяца ты будешь собирать все, что эта птица снесла, у тебя получится, что ты все продал, и у тебя будет 2500 рублей на вывод. Но вывести ты их не сможешь, потому что ограничен кэшпоинт твой. И все. Но ты об этом пока не знаешь. Ты узнаешь об этом только после того, когда уже вникнешь в эту игру и будешь изучать вот эти все биржи серебра, обменники, всю вот эту гадость. И самое вот это главное, кэшпоинт, тут тоже вот на главной странице о нем ничего не написано. У тебя вот есть только вот такая вот кнопка за касательную выплату, и есть сколько ты можешь вывести с этой игры. И ты на радостях нажмешь эту кнопку, выберешь, я повторюсь, Яндекс.Деньги, видели уже, и увидишь здесь вот такую вот цифру, что ты 93 рубля можешь вывести, нажмешь заказать выплату, а тебе напишут, что ты не можешь вывести, не хватает кэшпоинта. Вот такие вот дела. Так, ну вот такой вот обзорчик получился лохотрончика Rich Birds. Друзья, если у кого-то есть свободное время и хотите, ну, поприкалываться, там, поиграться в этой игрушке, то занимайтесь, пожалуйста, но не вливайте деньги в нее, потому что заработать вы здесь ничего не сможете. Я думаю, я более-менее наглядно объяснил, как тут все устроено. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем мира!